Глава 20. Астраханское восстание. Погожим июньским днем трое путников подходили к земляным валам, окружающим Астрахань. С моря дул свежий ветер. Над Астраханью стояла тонким облаком серовато-желтая пыль. Мутная Волга разлилась на необозримую ширину. Низкие острова раздробили ее на множество проток. По берегу раскинулись рыбачьи слободы. К бревнам, врытым в землю, были привязаны сотни лодок и стругов. У воды кипела жизнь, то и дело причаливали и отплывали рыбачьи челны. На персидские торговые корабли всходили по трапам астраханские купцы. Продавцы пирогов и чехиря оглашали воздух криками. По берегу шныряли воеводские приставы. Они зорко следили, чтобы ни одна лодка не отошла без уплаты сбора. Рыбаки, кряхтя, доставали из карманов медики, а то и серебро. Трое друзей устроились на житье в рыбачьей слободке у вдовы Макрины Полупановой. Целыми днями ходили они по пыльным улицам Астрахани, среди мазанок, выходивших крошечными оконцами во двор, и среди русских изб, сплавленных с верховьев Волги. Заглядывали в Кремль, обнесенный каменной стеной, где красовались хоромы воеводы, митрополичьи палаты и дома купцов, гостиной сотни и стрелецких начальников. По улицам, на пристанях, на шумных базарах кипела и волновалась разноплеменная толпа. Простому народу, разоренному бесконечными поборами и повинностями, налагаемыми царской властью, обиженному и оскорбленному произволом помещиков и бояр, Астрахань казалась заветным местом спасения. Лежит она у вольного моря, а море не загородишь заставами дозорами. Старики еще помнили, как по Каспию ходили струги Степана Разина, как расправлялось с боярами да дворянами это удалое воинство. В Астрахань стремились отовсюду, из Москвы и Ярославля, из Симбирска и Тулы, из Питера и Нижнего. Разных чинов и званий были эти беглецы. Посадские люди, стрельцы, приказные, крестьяне и солдаты петровских полков. Но в Астрахани беглецы попадали из огня да в полымя. Должно быть, не было правды на русской земле. Нигде не мог простой народ найти убежище от неусыпного ока бояр-дворян и их верных слуг, приказных да сборщиков податей. Астраханский воевода Тимофей Ржевский жестоко притеснял народ. Кроме царских налогов, ввел поборы в свою пользу и взыскивал их безжалостно. Это переполнило меру терпения. Народ начал волноваться, готовилось восстание. Масло в огонь подлил царский указ об обязательном ношении немецкого платья и обритье бород. Астраханские воеводы получил этот указ 23 июля и поспешил обнародовать его, ведь это было еще одно средство для выколачивания денег. Степан Москвитин усердно разыскивал недовольных. Не прошло и недели, как москвич свел знакомство со стрельцом Иваном Шалудяком, с солдатом Петром Жигало, с посадским Гаврилой Ганчиковым. Эти люди пользовались известностью в городе. Их-то в первую очередь Степан познакомил с содержанием своих подметных грамот. Вначале Степан произвел впечатление пылкими речами, уверенными рассказами о своих московских связях. Но Иван Шалудяк, человек большого ума, быстро раскусил Москвитина и понял, что серьезных дел от него ожидать не приходится. Зато совсем по-другому отнеслись Шалудяк и Жигало к Акинфию Куликову и Илье Маркову. Их мощные фигуры, их скупые, но умные речи сразу показали, что эти пришельцы крепко постоят за народное дело. Однажды вечером на огороде Макрины Полупановой собралось несколько зачинщиков восстания. Большими группами сходиться было опасно, воеводские шпики не дремали. На огород пришли Ганчиков, Жигало, Шалудяк и еще двое-трое астраханцев. Разговор шел о том, что мешкать с восстанием стало опасно. Слишком много людей вовлечено в заговор, и среди них может найтись переносчик, а тогда... Всем было ясно, что произойдет тогда. Наступило угрюмое молчание. В тишине раздавалось только монотонное потрескивание цикад. Низко пронеслась огромная летучая мышь, заставив вздрогнуть собравшихся. Потом горячо заговорил Петр Жигало. «Да коли же, братцы, будем терпеть такое насилие? Сколько от нас горемычных, бояр, дворян, дьяков, подьячих кормится? Забыли каины Стенькину науку? Совесть и страх совсем потеряли? Грабят, разоряют, детишек впору закладывать, да самим в кабалу идти!» Жигало помолчал, посмотрел на понуривших головы заговорщиков и пытливо спросил. «Чего ж молчите? Али не то говорю?» «Да что там?» — рывком поднялся с земли Иван Шалудяк. «Молчим? А что слова даром тратить, когда сердце кровью обливается? Не в моготу больше терпеть! Тут ведь что главное? Не то, что воевода задавил налогами да поборами. Он что? Он такой, как и все, только, может, пуще других лиходействует. Значит, под самый корень надо рубить. Только начин будет с Астрахани, а там и дальше пойдет. Надобно, чтобы народ свою силу почуял. Тогда везде заполыхает». Общее мнение выразил Илья Марков. «Соберемся всем миром и к воеводе. По что, мол, такие немилосердные налоги наложил? Там все подати перечтем», — добавил Жигало. «Он, воевода, горяч. Как зачнет супротив нас кричать, тут народ и озлобится», — молвил астраханец Алексей Банщиков. «Слухи распущать будем. За место государя престолом владеет немчин поганый. Веру христианскую порушил, нас всех в лютеры хочет перевести», — вставил слово Степан. «Я как был в Москве, на дворе у боярина Федора Лопухина». «Хватит про Лопухина!» — раздраженно прервал Степана Шалудяк. «Выдумка твоя, что царем у нас немчин сидит, невместная! Лучше говорить, что государя в живи нет, потому и одолели нас поборами». «Так надежнее будет», — подтвердил Жигало. Ночь давно уже опустилась на землю. Уходить с огорода было опасно. На дороге захватят дозоры, да и в город не попасть. Все улеглись спать между грядками под звездным южным небом. В воскресенье 29 июля 1705 года в астраханских церквах отслужили обедню раным-раном. Попы спешили управиться с венчальными обрядами. Незадолго перед тем по городу пошел слух, что свадеб не будет 7 лет, и что царь приказал выдавать астраханских девок за немецких служилых людей, которых немало было в Астрахани. Чтобы избыть беду, родители выдавали своих дочерей за первых женихов, какие только подвертывались под руку. К церкви с грохотом подкатывали свадебные поезда. Хмельные поезжане стояли в телегах, перевязанные полотенцами, пели песни и дико гоготали, перекликаясь друг с другом. Начались пиры. Из домов слышны были песни, топот плясунов, громкий говор. Звенели кубки, вино кружило головы. Со стен снимали пистоли, персидские клинчи, турецкие ятаганы. Из окон домов, из лачужек гремели возгласы. «Воевода кровопивец! По миру пустил! Борды с мясом режет! «Задушил поборами!» Отовсюду громыхало: «Воевода! Воевода!» И когда на город пала ночь, забили в набат на колокольнях, огромная толпа с топорами, вилами и дрекольями заполнила улицы и переулки. Ночные сторожа и караульные стрельцы бежали в страхе, не пытаясь остановить неистовый людской поток. Раздались голоса: «Идем Евтифеева освободить! Идем, идем! Надо его выручить! За правду пострадал!» Двери тюрьмы были выломаны, и Григорий Евтифеев занял место в первых рядах восставших. «Теперь, братцы, к воеводе! Идем зарить Ржевского! За все спросим ответ! Пусть рассчитывается живодер!» Пламя факелов плясало по раскрасневшимся, возбужденным лицам, освещало пистоли, стрелецкие бердыши. Яркое пламя вырвалось из избы лютого вымогателя поборов, подьячего Тришки Барыкина. Толпа ревела все оглушительней. Даже те, кто раньше отсиживался в домах, теперь присоединялись к восставшим. «К воеводе! К воеводе!» Перед Пречистенскими воротами Кремля стоял наряд солдат. Бледные, трепещущие, они жались друг к другу. Капитан смело вышел вперед. Это был тот самый офицер, который месяц назад арестовал Григория Евтифеева. «Воры вы!» — взвизгнул он на всю площадь. «Не боитесь Бога и великого государя?» «Нам твой государь не указ!» — ответили ему из толпы. «Прочь от ворот!» — приказал капитан. «Ребята, руби!» — обратился он к солдатам. Те не двинулись с места. Сильный удар сбил офицера с ног. Григорий Евтифеев отомстил за свое тюремное сиденье. Толпа ухнула, навалилась. Солдаты передались на сторону восставших. Людская громада наводнила Кремль, рассыпалась по закоулкам. Восставшие особенно усердно искали Ржевского. Обшарили дома, подворье митрополита, воеводское поместье. Воеводу не нашли, зато казнили нескольких офицеров, русских и иноземцев, которые особенно донимали солдат и стрельцов незаконными поборами и издевательствами. Лишь первые часы восстания прошли стихийно. Шелудяк, Ганчиков, Жигало и другие главари бунта придали ему такую организованность, какой не бывало в прежних мятежах. У дворов казненных были поставлены солдатские караулы. Имущество опечатали. Утром на городской площади собрался круг. Первым делом надо было выбрать старшин, которые ведали бы текущей работой, так как не мог же круг заседать беспрерывно. Стрельцы выкрикнули Ивана Шелудяка, Посадский — Гаврилу Ганчикова. Ганчиков не стал отказываться, но, сославшись на свою нерасторопность, выдвинул в старшины Якова Носова. «Носова! Носова!» — зашумел круг. «Призвать сюда Носова!» — распорядился Шелудяк. Богатый рыбопромышленник Яков Носов, родом ярославец, пользовался доверием астраханцев. Человек уже пожилой, тяготевший к расколу, он был известен как противник царя Петра. Носов явился. Он недолго упирался и не только вошел в совет старшин, но даже стал главным его деятелем, часто его называли атаманом. Малоизвестный астраханцам Степан Москвитин в число старшин не вошел, что очень его огорчило. Под руководством Носова круг приступил к решению важных вопросов. Об отмене всех налогов, введенных Тимофеем Ржевским, о переходе селитренных промыслов в собственность народа, о выдаче кормовых денег солдатам и стрельцам. Тем временем упорные поиски воеводы продолжались. В 9 часу утра Ржевского нашли в глухом углу воеводского двора в курятнике. Его привели на круг. Низенький и толстый, с лицом искаженным звериным страхом, весь в птичьих перьях, в курином помете, Тимофей Ржевский был жалок. Он пал на колени. «Братцы, родные, простите, помилуйте!» «Ага, милости запросил!» — грянула толпа. «Ты нас миловал? Видит Бог, не виноват! Царские указы!» Воевода не докончил. Стрелец Уткин пронзил его копьем. Вновь избранные старшины понимали, что одной Астрахани не устоять против царских войск. А что Петр пошлет полки на непокорный город, в этом никто не сомневался. Надо было искать поддержки. Поскакали гонцы с прелестными грамотами на Яек, на Дон, на Терек. Поднимать по Волжье отправился атаман Иван Дорофеев с отрядом войск. Восстание охватило северные побережья Каспийского моря и низовья Волги. Ближние города Красный Яр и Черный Яр примкнули к движению, признали власть астраханских старшин. Терские казаки согласились стоять заодно с Астраханью. Но этим и кончились удачи. Донское войско, очаг постоянных волнений, на этот раз не присоединилось к восставшим. Послы астраханские, вместо того, чтобы поднимать верховые донские городки, кишевшие беглой голодьбой, отправились в низовье Дона, в Черкасск. Многие из донских старшин держали сторону царя, который платил им жалование, давал чины. Чтобы доказать верность царю Петру, они заковали астраханских послов и отправили в Москву. Мало того, проезжие письмо, выданное делегатам и подписанное членами астраханского круга, было переслано в Москву. В руках боярина Рамадановского оно явилось важной уликой против мятежников. Все, чьи подписи стояли под этим документом, впоследствии были казнены, кроме тех, кто успел своевременно принести повинную. Безуспешной оказалась и попытка привлечь на свою сторону Царицын. Царицынцы заявили посланцу круга Дорофееву: «Мы к вашему союзу не пристанем. Вы, когда дело зачинали, с нами не советовались. Одни и продолжайте». Царь Петр чрезвычайно встревожился, узнав о событиях в Астрахани. Восстание Степана Разина еще не изгладилось из людской памяти. Если присоединяться к астраханцам войска, Донское, Яицкое, Терское, пристанет Волга, восставшим откроется прямой путь на Москву, а главные силы царской армии скованы шведами. Петр послал гонца на шведский фронт к боярину Шереметьеву. Царь ценил его военные таланты. Шереметьев первый из русских воевод побил шведов. Искуснейшие в Европе войска под Эрестфером и Гумельсгофом бежали перед ратью боярина Шереметьева. За это царь пожаловал его никогда еще не слыханным на Руси чином фельдмаршала. Царь приказал фельдмаршалу спешно идти с отрядом войск к Астрахани. Боярину Стрешневу он написал: «Советую вам, чтоб деньги, из приказов собрав, вывезли из Москвы или б закопали всякого ради случая. Так уж и ружье лучше б, чтоб не на Москве было». Так боялся Петр за Москву. Вскоре опасения его утихли. Астраханское восстание пошло на убыль. Богачи слали тайные грамоты Шереметьеву, умоляли его разгромить мятежную Астрахань. Восставшие горожане перебрались из пригородных слобод в город, закрыли ворота, на стенах расставили пушки, около них день и ночь дежурили пушкари. Шереметьев частью своих войск занял Ивановский монастырь близ города. астраханцы решили отбить его и послали туда большой отряд с пушками. У одной из пушек шел Илья Марков. За месяцы жизни в Астрахани он изучил огненное дело, и его поставили пушкарем. «Не боишься ты, Илюша, против царя идти? Аль тебе живота не жаль?» — пытал Акинфий Маркова, удовлетворенно наблюдая, с какой горячностью Илья помогал катить пушку. «Ничто», — говорил Илья, сурово хмуря густые черные брови, — «за правду, батя, и умереть не жаль». Остановились невдалеке от монастыря. Илья вложил бомбу в медный ствол, поджег запал. Бомба со свистом понеслась за монастырскую стену. Вторая, третья. Со стен монастыря раздалась ответная стрельба из пищалей. В рядах повстанцев послышались неистовые крики. «Братцы! Обходят! Бежим! Конница валит!» Это Шереметьев повел главные силы в обход восставших. Астраханцы испугались. Большинство их побежало в город, бросив орудие. Илья поворачивал пушку навстречу царскому войску, когда свинцовая пчелка ужалила его в грудь пониже правого плеча. Илья рухнул на землю. Акинфий наклонился, захлопотал над ним. Смертная бледность покрыла лицо Ильи, а на белой рубахе расплывалось кровавое пятно. Мимо брошенных пушек с гиком пронесся отряд конницы, преследуя бегущих. Какой-то рейтар хватил Акинфия саблей. Сабля ударила по голове плашмя. Куликов упал без сознания. Была ночь, когда он очнулся. Пушки были увезены царскими войсками. Вокруг валялись трупы. Акинфия и Илью посчитали мертвыми и оставили на съедение бродячим псам. Акинфий кряхтя поднялся, ощупал голову. «Гудит? А цела?» — удовлетворенно произнес он. Мужик наклонился к Илье, приложил ухо к груди. Сердце билось. Акинфий взвалил Илью на плечи и понес к Волге. Подойдя к берегу, Акинфий столкнул на воду первый попавшийся челнок, положил туда бесчувственного товарища и начал грести, скрытый от враждебных взоров, ночной темнотой. Мятежный город пал 13 марта 1706 года. Больше 7 месяцев Астрахань жила, не подчиняясь царю, управляемая выборным старшинством. Избранные народом старшины умело распоряжались захваченной казной и запасами хлеба, судили нарушителей порядка, принимали от просителей челобитие и рассматривали их, вели переписку с другими городами. И эта небывалая дотоле организация мятежа навлекла особенно жестокие кары на его руководителей и участников. Петр понимал, что астраханцы показали народу крайне опасный пример, и что немного не доставало, чтобы на юге разразилась война сильнее Разинской. Большинство арестованных мятежников было отправлено в Москву водой на баржах. Там они поступили в распоряжение Преображенского приказа. Узниками набили все колодничьи избы, и еще не хватало места. Выпытывая подробности бунта и имена участников, палачи свирепствовали. От бесчеловечных пыток 45 участников мятежа скончались во время следствия. Среди них были Яков Носов и Гаврила Ганчиков. Но большинство бунтовщиков дожили до публичной казни. Страшную смерть на колесе приняли Иван Шалудяк и Петр Жигало и еще четверо других главарей. Присужденным к колесованию ломали руки и ноги, а потом сгибали в кольцо, притягивая ноги к затылку. 72 мятежникам отрубили головы, из них 30 на Красной площади. 242 человека были повешены на виселицах, расставленных по дорогам в Москву. Страшно расплатился народ за свою недолгую свободу.